кто готовится к чиновничьей карьере и дня бы не выдержал в департаменте, то делает попытку юнкерам вступить в конногвардейский полк. Он очень религиозен в эти годы, он предается аскезе, а потом вдруг опять карты, цыгане, кутежи. Его считает бритером собственная семья. Долги он сумеет отдать, только когда придут большие гонорары. Его не поняли лощеные современники. В России от табора, ресторана, рулетки до монастыря один шаг. И у Бунина ведь то же самое в «Чистом понедельнике». Мыслящая молодежь жила на разрыв аорты. Жизнь они как будто прожигали, но язык французских королей был для них сорочкой с кружевами, русский — тайным крестиком под ней. Евгений Евтушенко, Казанский университет. Девизом дворянской молодежи была угаданная триада Мандельштама: «Россия, лето, лорелея». Мысли о смерти и о родине превалировали настолько, что женщины, карты, вино и лошади становились якорем, чтобы не унесло. И вот старший брат берет его в 1851 году на Кавказ. Терек, Тифлис, Кизляр. 3 года жизни в казачьей станице, игра в войну, столь необходимая для мужчин. Доброволец Толстой поступает на военную службу. Его измученная рефлексия сознания отдыхает среди простых и сильных людей, среди яркой природы, величественных гор, простой, естественной жизни безусловностей. Появляются казаки. Автор яростно ищет простоты. Ее дает Кавказ. Шашки, сабли, стада, голод, любовь, смерть. Как просто! Оседлал он Воронова и в горах в ночном бою на кинжал чеченца злого сложит голову свою. Война и свобода — вот что нашел нонконформист Толстой на Кавказе. Но не нашел он правоты и справедливости в действиях современного правительства. А воевать за неправое дело он не мог. На бивуаках он написал не только казаков. Детство, отрочество, юность были написаны там же. И все пошло в наш старый добрый современник. Слава пришла заочно. Печатался он под псевдонимом. В Дунайской армии Лев Николаевич обнаружил, что военная служба, рутина и убожество похуже любых других. В Севастополе есть надежда защищать Отечество, зря впутавшись в Крымскую войну. Но этого Толстой тогда не знал. Он переводится в Севастополь и начинает совершать подвиги, командуя батареей. Его отчаянная храбрость была вознаграждена. Медали, орден Святой Анны. Севастопольские рассказы были для той эпохи чем-то вроде «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, то есть откровением. Бешеный успех. Даже Александр II прочел. Однако и храбрость Толстого, и храбрость русских солдат не спасли Россию от заслуженного Николаем I позора. Поражение в ненужной, лишней, ради одной только сверхдержавной спеси и мировых геополитических амбиций, затеянной Крымской войне. Покидая вместе с русской армией Севастополь, Лев Николаевич навсегда излечился от пристрастия к военным авантюрам. Его князь Андрей, истекая кровью на поле битвы под Аустерлицем, видя склонившегося над ним былого кумира Наполеона, пытавшегося в XIX веке возродить идеи, нравы и битвы времен Карла Великого, все эти истории про Ролана, Оливье, Олифант и Дюрандаль думает словами Толстого. «Война — это тоже ритуал, тоже бессмыслица и рутина, жестока игра великовозрастных детей. Война — это не слава, не ордена, не шелест знамен. Война — это гора трупов. Александр Первый заигрался и втравил Россию в целый лабиринт мясорубок, то ради Австрии, то ради Пруссии, то ради Англии. Жаль, что, развенчивая тщеславного романтика Наполеона, Толстой не развенчал должным образом припадочный и истерический патриотизм столь же нелепой кампании 1812 года, которой бы не было, если бы не тщеславие и политическая бездарность Александра. Толстой не пожалел своих героев, заклал и Петю Ростова, и Андрея Болконского, и весь ура-патриотизм этой части «Войны и мира» кажется неискренним, надуманным и неприятным, хотя и отвечает исторической правде. Но ведь Толстой умел подкапываться под историческую правду. Так или иначе, зрелый, разочарованный, немного циничный муж Лев Николаевич Толстой уже не купится на военный блеск и треск. Он выходит в отставку в 1856 году. Это с военной службы. С современником он рассчитался еще раньше. Некрасов сразу же обозвал его великой надеждой русской литературы. Пошли обеды, чтения, заседания Литфонда, споры, распри, восторги. Несчастный Толстой понял, что невольно ангажировался на службу в другой полк, литературный. Его опять построили и пристроили. Писатели были хороши по одному, а вместе превращались в роту на марше. Опять фальшь, опять рутина. Он терпел только год, а потом сбежал в Ясную Поляну и за границу. Его маршрут 1857 года будет таким: Франция, Италия, Швейцария, Германия. В 1860 году к традиционному набору прибавятся Лондон и Бельгия. Писатели же он крепко приложит в исповеди в 1882 году. «Люди эти мне опротивили, и сам себе я опротивил». Слишком свободный человек, он словно бежит, подобно Фаусту, от пункта договора с Мефисто. «Лишь только миг отдельный возвеличу, вскричу, мгновение, повремени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасенья нет из-за подни». За границей он тоже не нашел себя, захлебнулся рутиной упорядоченного быта и бросился в свою норку в Ясной Поляне. В 1859 году писатель увлекся педагогикой, открыл школу для крестьянских детей и устроил в окрестностях имения еще 20 школ. И пошло, пошло. «Изучение педагогики за границей», «Педагогический журнал», «Собственная система» и сейчас такая есть на Западе. Толстой опередил время на 100 лет. развивающей игровой педагогики, без уроков, без отметок –